Глава 9. Пятница, 14 апреля, 14:45. Мистер Драммонд, Холмс, Джеймс и полковник обошли верхние уровни сельскохозяйственного павильона, перистиля, исполинского павильона изящных искусств и мануфактур, южную галерею электричества. Затем наспех перекусили во временной рабочей столовой под брезентовым навесом. На северо-восточном углу сельскохозяйственного павильона, в самом конце узкой галереи, Холмс приметил столб, от которого уходил вниз трос, длиной в несколько сот футов. Конец троса был закреплен на невысоком, футов 7-8 маяке, футах в 30 от набережной. «Трос имеет назначение?» — спросил Холмс. «Быть может, удерживать павильон в сильный ветер?» Полковник вынул изо рта короткую сигару и ухмыльнулся. «Есть еще такой же напротив, с юго-восточного угла изящных искусств и мануфактур. Кто-то придумал повесить на тросы флаги всех государств мира в качестве приветствия гостям, которые высаживаются на пристани». «И что?» «Это по-прежнему планируется сделать?» — спросил Холмс. Райс мотнул головой. «Фалы не натягивались как следует. Ветер рвал флаги к чертовой матери, так что от затеи отказались. Просто ни у кого не дошли руки убрать тросы». «Тросы висят довольно низко над сигнальными огнями, маяками или как они там называются», — заметил Драммонд. «Не опасно ли это для мелких суденышек?» Полковник снова мотнул головой. «Маяки поставлены в предупреждение даже самым маленьким судам. От островков до набережной — мешанина бетона и камней, сброшенных в воду при строительстве. Там и ялик себе дно пропорит». На Джеймса большое впечатление произвел перистиль с его длинным рядом коринфских колонн и триумфальной аркой, через которую предстояло входить прибывшим по воде посетителям. «Перистиль соединяет маленькое казино на южном конце пристани с мюзик-холлом на северном конце», — сказал полковник Райс. «47 исполинских колонн, по одной на каждый штат и территорию. Наверху тоже есть галерея, но на нее можно попасть только по лестнице с южной стороны». «Давайте поднимемся и полюбуемся видом», — сказал Холмс. С галереи над Колумбовой аркой в центре галереи перистиля и впрямь открывался замечательный вид в обе стороны. На озеро Мичиган и на Белый город, прямо на фасад административного корпуса, перед которым должен выступать президент. «Какое тут расстояние, по вашим прикидкам, полковник?» — спросил Холмс. Райс сощурился. 530 ярдов, самое большее — 550». «Ну, это уж, без сомнения, слишком далеко для прицельной стрельбы», — заметил Генри Джеймс. Райс, Драммонд и Холмс переглянулись. Первым заговорил Райс. «Лучшие современные армейские винтовки дают кучность в 5 дюймов на расстоянии до 1000 ярдов». Он даже сигару изо рта вытащил, словно демонстрируя уважение к прогрессу. Затем повернулся к Холмсу. «Вам известно, какая винтовка будет у Лукана Адлера?» «Да», — ответил сыщик. «С прошлой осени он убил 4 видных европейских политиков. Все выстрелы были сделаны из новейшей маузеровской винтовки образца 1893 года, вероятнее всего, с 20-кратным оптическим прицелом. Он не оставляет гильз, однако полагаем, что во всех 4 случаях использовался 7-миллиметровый безфланцевый патрон. Это винтовка Маузера, ее выпустили в начале прошлой осени. Основную партию приобрело испанское правительство для своих войск на Кубе. Снабжена продольно скользящим затвором и магазином на 5 патронов». Полковник Райс немного скривился. «Я совсем не знаю маузеровские винтовки, а уж новые тем более. Не помните, какая у них начальная скорость пули?» 2300 футов в секунду», — ответил Холмс. «А фактическая дальность?» чуть больше 2000 ярдов. Если не ошибаюсь, 2160. Джеймсу эти цифры ничего не сказали. А вот у полковника Райса стало такое лицо, будто его ударили под дых. Он не только вынул изо рта обслюнявленную сигару, но еще снял затертый котелок и почесал лысину. «Боже!» — выдохнул он. «Нам бы такие под Геттисбергом!» Холмс кивнул. «Вы бы начали прицельный огонь по южанам, как только те появились из-за деревьев в миле от вас. По 5 выстрелов без перезарядки». Райс шумно выдохнул. «Ладно, это мало что меняет. Ваш Лукан все равно захочет подобраться как можно ближе». «Зачем?» — удивился Джеймс. «Если он может попасть в цель с расстояния больше мили». Райс улыбнулся. «Стрелять по людям — не то что по бумажной мишени», — сказал он. И Джеймс почувствовал, что этот человек, закончивший войну в чине бригадного генерала, употребил просторечие вполне сознательно. «При обычной ходьбе со скоростью 2 мили в час мы за время полета пули смещаемся примерно на 2 фута». Он указал на административное здание в другом конце длинной лагуны. «Верный промах. Президент Кливленд, конечно, будет стоять неподвижно и смотреть в эту сторону. Но винтовка у снайпера наверняка пристрелена, чтобы била на 18 дюймов ниже». «Не понимаю», — сказал Джеймс. Агент Драммонд изобразил руками, что целится в человека у далекого административного корпуса. «Это значит, мистер Джеймс, что, желая попасть президенту в грудь, а мы должны признать, что это довольно крупная мишень, Лукан Адлер должен будет поймать в оптический прицел точку 18 дюймами выше, то есть президентский лоб». «А мне думалось, что стрелять в голову предпочтительно», — сказал Джеймс, ужасаясь собственным словам. Полковник Райс ответил. «Мы двигаем головой гораздо сильнее, чем нам кажется, особенно когда произносим речь. Центр тяжести тела — самая предпочтительная цель». Повисла долгая тягостная пауза. Наконец Райс сказал. «Что ж, может быть, осмотрим павильоны мануфактуры электричества, перекусим и покончим с этим делом». Холмс, Драммонд и Джеймс молча последовали за ним вниз по ступеням. Павильон изящных искусств и мануфактур был самым грандиозным из всех, что они посетили. Внутри пока царил хаос, упорядоченный хаос, если присмотреться получше. Тысячи и тысячи экспонатов распаковывали, устанавливали, налаживали. В дальнем конце загроможденного пространства Джеймс разглядел чрезвычайно красивый телескоп высотой не меньше 60 футов. «Видели бы вы этот павильон, пока он стоял пустой», — заметил полковник Райс, ожидая, когда к ним по ажурной шахте спустится лифт фирмы «Отис Хейл». Сейчас огромная кабина висела на высоте футов 200, словно держась на воздухе. «В октябре прошлого года тут проходила церемония посвящения», — продолжал Райс. «На 32 акрах внутри павильона собралось более 140 тысяч чикагцев. Плотникам пришлось соорудить помост для избранной публики числом 50 тысяч, которая сидела на маленьких желтых стульчиках. У бывшего мэра Харрисона тоже было место на возвышении, но он почти все время провел внизу. Пожал руку почти каждому из 140 тысяч стоящих. А день был холодный, как ведьмины сиськи. Мужчины стояли в пальто и шляпах, женщины прятали руки в муфты все время, когда не махали платочками под музыку. И длилось это адски долго. Примерно через час я услышал звук, как будто приближается армия, и понял, что вся толпа притоптывает ногами, чтобы согреться. У всех изо рта шел пар, И клянусь, через полчаса мы надышали целые облака, которые собрались под стальными балками у нас над головой 20 этажами выше. «Неужто кто-то и впрямь слышал речи?» — спросил Джеймс. «Примерно 10 человек на помосте и прямо перед ним», — ответил полковник Райс. «Помещение было такое большое и гулкое, что организаторам пришлось попросить у меня бывших военных, чтобы те флажками подавали сигналы оркестру в 500 музыкантов и хору в 5000 человек, когда играть и когда петь». «Что-нибудь интересное с того дня получилось?» — спросил Драмонд. «Один малый, работающий в детском журнале, сочинил клятву, которую Министерство образования разослало по школам, чтобы 21 октября, в день церемонии, все юные оболтусы по всем школам выразили свою любовь к стране». «Клятву?» — недоверчиво переспросил Джеймс. «Целиком не помню, но начало такое», — сказал Райс. «Я клянусь в верности моему флагу и республике, которую он символизирует». «На мой взгляд, требовать от школьников клятвы как-то не очень по-американски». «Не по-американски», — согласился Холмс. «По-немецки. Очень по-немецки». Поездка к верхней галерее стала для Генри Джеймса полной неожиданностью. У него буквально захватило дух. Компания Otis Hale построила сверхскоростной лифт, который представлял собой открытую с трех сторон клетку и с такой быстротой проносился через кольца электрических огней, что тело наливалось тяжестью и в то же время парило в воздухе. Когда кабина остановилась наверху, перед дверьми в галерею, Генри Джеймсу на миг показалось, что его ноги оторвались от пола. «Этот лифт сам по себе будет одним из главных аттракционов», — выговорил он, сумев, наконец, раздышаться. «Ничуть не сомневаюсь», — сказал полковник Райс. «Я не уверен, что захотел бы проехать на нем второй раз», — заметил Драмонд. Галерея на павильоне изящных искусств и мануфактур называлась «Смотровой площадкой» и опоясывала все 32 акра здания. Вместо каменного или бетонного парапета ее огораживали лишь столбики, соединенные металлической цепью, что еще усиливало ощущение высоты. Вид отсюда открывался поразительный. Джеймс понял, что если мистер Феррис достроит свое колесо, посетители на смотровой площадке будут находиться почти вровень с кабинами в их наивысшей точке. Холмса, Драмонда и Райса, естественно, интересовала лишь та часть смотровой площадки, с которой безумец мог выстрелить в президента. На трех углах смотровой площадки установлено по огромному прожектору, проговорил Холмс, обращаясь словно к самому себе. Тем не менее, Райс ответил. «Да, сэр, они немецкие, очень яркие. Будут по ночам освещать здания, фонтаны, остров и все остальное. В луче такого прожектора мы сможем разглядеть кролика за милю». Каждый немецкий прожектор стоял на черном квадратном основании высотой примерно в 2,5 фута. Основание было стальное, покрытое черной эмалью. Разговор происходил на юго-западном углу смотровой площадки, том, с которого открывался лучший вид на административный корпус и место, где через 2 недели с небольшим будет выступать президент. Холмс нагнулся к основанию прожектора и указал на замок, привешенный к боковой стенке. «У вас, случайно, нет ключа от этого ящика, полковник?» Райс вновь улыбнулся, не вынимая изо рта сигару. «Вы слышали, как я бренчу на каждом шагу? У меня есть ключи от всего на выставке». И он, отделив от связки маленький ключик, отпер замок. Холмс лег на живот и стал смотреть внутрь. Драмонд последовал его примеру, однако Джеймс не захотел пачкать рубашку. Он сел на корточки и нагнулся, стараясь заглянуть сыщику за плечо. Если не считать уходящих в пол черных проводов и металлических балок, ящик был пуст. Очевидно, у него было единственное назначение — служить опорой для прожектора. «Спасибо, полковник Райс», — сказал Холмс, вставая и отряхиваясь. «Теперь пройдем на юго-восточный угол». Последние утренние облачка рассеялись. Все четверо мужчин облокотились на металлические перила, радуясь весеннему солнцу. «Отсюда стрелять потруднее», — заметил мистер Драммонд. «По сравнению с юго-западным углом добавляется еще сотня ярдов». «Верно», — сказал Холмс. «И низкие перила — неудобная опора для винтовки. А вот человек, вставший на ящик...» Он, не оборачиваясь, указал тростью за спину. «Сможет опереть винтовку на обод прожектора». «Какова длина маузеровской винтовки?» — спросил полковник. 48 дюймов», — мгновенно ответил Холмс и чуть заметно улыбнулся. «Без штыка». Павильон электричества понравился Джеймсу больше всех осмотренных зданий, включая перистиль. С красивой, плавно изогнутой галереей открывался прекрасный вид на лагуны, мосты и почти со всей юго-восточной стороны на фасад административного корпуса. Изящный вход украшала большая статуя Бенджамина Франклина. Из обширного пространства внутри пахло озоном. Холмса заинтересовала не столько сама галерея, сколько 8 башенок по углам павильона. «В них есть лестницы для посетителей?» — спросил мистер Драммонд. «Конечно», — ответил полковник Райс. «Высота башен 170 футов, а из арок наверху открывается лучший вид на территорию выставки». Стоя на башне, ближайшей к административному корпусу, Холмс прицелился вдоль трости. «Чуть сбоку». Но когда президент выйдет произносить речь, рядом с ним не будет агентов секретной службы. Остальные важные лица будут сидеть, не так ли? «Да», — ответил полковник Райс. «Меньше 100 ярдов», — заметил Холмс. «Да», — вновь согласился Райс. И на этом осмотр закончился. После быстрого запоздалого ланча под нагревшимся от солнца холщовым навесом Холмс сказал: «Надеюсь, вы извините нас на 1 минуту, мистер Джеймс». И, отведя Драммонда и Райса в сторонку, беседовал с ними 15 минут, покуда Джеймс пил 2-ю чашку кофе. По завершении разговора Драммонд подошел к Джеймсу. «Для меня большой честью было познакомиться с вами, мистер Джеймс. Если наши пути еще пересекутся, я хотел бы захватить несколько ваших книг, и надеюсь, вы не откажете мне в просьбе их подписать. Они станут украшением моей библиотеки и наследием для моих детей». «Конечно, конечно», — пробормотал Джеймс. Драммонд пожал ему руку, слегка поклонился и вышел из прогретого солнцем шатра. Холмс и Райс уже закончили разговор, так что Джеймс подошел к ним. Обмениваясь прощальными рукопожатиями с Холмсом, полковник заметил: «Есть один вопрос, который вы ни разу не упомянули, мистер Холмс». «Да». «Какое бы место для стрельбы ни выбрал Лукан Адлер, у него останется небольшая проблема. Как потом скрыться? Мы с вами уже обсудили, что в случае покушения на президента на Колумбовой выставке сразу запрут все ворота. Все выходы телефонизированы. Ни одному судну не позволят отойти от пристани. Ваш снайпер — самоубийца? Хочет стать мучеником за дело анархизма?» «Отнюдь», — сказал Холмс. «Для каждого убийства у Лукана Адлера был заранее продуман гениальный план отступления». Полковник Райс обвел рукой бульвар у лагуны, на котором они стояли. «Мы можем, как вы советуете, перекрыть входы на башни и в галереи, но все эти аллеи и боковые улицы будут заполнены сотнями тысяч перепуганных людей, и ни один из них не выйдет, пока его не проверят полицейские и мои колумбовы гвардейцы». Сложновато придумать путь к отступлению. Не правда ли, полковник?» Холмс приподнял шляпу и пошел прочь. Генри Джеймс тоже простился с полковником Райсом и вслед за сыщиком двинулся по улицам Белого города, заполненным ящиками, грудами мусора и тысячами рабочих.